На медне посмотрел «Гарри Поттера 3». Так, от нечего делать, quality time с родителями. Так вот, там была одна замечательная сцена. Урок. Учитель-маг предлагает ученикам вызвать то, чего они сами боятся до смерти. Пауки, монстры, змеи, воплощение страхов. А потом, произнеся заклинание «Ridicules», по-моему, превратить чудовище во что-то смешное или поставить его в неловкую ситуацию. Например, когда у огромного злобного хищного паука на всех восьми ногах появились ролики, аудитория повалилась на пол от смеха, хотя за секунду до этого боялась вздохнуть. После такого превращения тот паук уже никого не мог напугать. Я взял эту технику на вооружение. Работает! Это перекликается с примером с превращением прохожих в пингвинов на птичьем базаре из первой книги. Универсальный рецепт поднятия настроения. Понял? Не мешай моему миру обо мне заботиться, душегуб! Наоборот, я душеспаситель. Сколько раз я удерживал тебя от необдуманных поступков? А сколько раз ты, отец ошибок трудных, садился попой в лужу со своей безупречной логикой? Это очень тонкое ощущение – позволить своему миру обо всем позаботиться. Его трудно поймать и удерживать, потому что в мыслях постоянно крутится сомнение, а вдруг не получится. Точно так же нелегко сфокусировать душу и разум на ощущении, что вот сейчас можно преодолеть силу гравитации и взлететь. Во сне это нередко удается, но там проще, потому что мир сновидений очень пластичен в сравнении с материальной действительностью. Малейшее усилие намерения мгновенно трансформирует сновидение. И все же, все, что возможно во сне, осуществимо и в реальности. Вопрос лишь в том, насколько душа и разум едины в своих устремлениях. Спящий разум соглашается на все, что угодно. Его логический аппарат отключен. С обратной стороны дуального зеркала, в пространстве вариантов, душа и разум сливаются в четкую картину намерения, которая незамедлительно реализуется. На лицевой стороне, в материальном мире, эта картина расплывается, потому что душа и разум расфокусированы. Как правило, кто-то один не хочет, сомневается или боится. Вот и возникает иллюзия невозможного. Тогда в чем разница между двумя мирами по обе стороны зеркала? Они оба иллюзорны? Нет, физический мир состоит из материи. Его можно потрогать, в то время как метафизический в обычном смысле потрогать нельзя, хотя он не менее реален. Роль зеркала заключается в том, что когда душа и разум живого существа сливаются в единстве, образуя четкую мыслеформу, соответствующий сектор пространства вариантов материализуется. Метафизика перетекает в материальную действительность и наоборот. Так, усилиями всех сущностей, наделенных духом, начиная с минералов и заканчивая самим человеком, создается реальность. Все участвуют в процессе творения, и всех объединяет Бог. Его дух пронизывает все сущее.